«Тише, девочка, тише», – прошептал я. «За удар по челюсти извини от чистого сердца, но ты сама виновата. Нечего людей пугать. У меня волосы на спине стали дыбом, словно я рядом с трансформаторной будкой находился. Кажется, сейчас что-то будет. Но сильна подруга, сильна, стоит признать. Столько пережила, а все еще брыкаться пытается. Такими темпами я поверю в то, что она тогда не покончить с собой хотела, а была готова жизнь отдать ради убийства Сидха. Если бы я хотел тебя убить, ты бы была уже мертва», — сказал я спокойным голосом, надеясь вразумить джедая, что мстить тут не к месту собрался. В ее глазах на мгновение мелькнуло понимание, но затем они снова стали отрешенно сосредоточенные. Надумала себе, что я ее в плен взять решил, к гадалке не ходи, ох уж эти женщины, и жить с ними невозможно, и пристрелить жалко. Я сейчас аккуратно верну тебе твой меч, ты только не бойся, хорошо? Я перенес вес на левую руку и правой медленно потянулся к поясу, отстегнул рукоятку, и все так же медленно вернул руку назад, положив меч на ее грудь, и грудь немаленькую, стоит признать. Девушка перевела взгляд на оружие, потом снова посмотрела на меня и что-то мне промычала, так как говорить она пока что по объективным причинам не могла, но я ее понял без слов и поспешил встать с нее, поднявшись на ноги. Девушка тут же схватила рукоятку и, вскочив следом, мгновенно активировала меч, то ли угрожая мне, то ли проверяя, что он действительно рабочий. «Тише, джедай, тише», — сказал я и слегка ударил силой по ее руке, заставляя кончик клинка отвернуться от моего лица. Глаза девчонки мгновенно превратились в совиные, и она, выключив меч, бросилась мне в объятия, натужно ревя и срываясь на горькие всхлипы. Воротник моей грязной и порванной рубахи резко стал мокрым. Неужели она до этого не чувствовала силу во мне, или... Блин, а чешуйка Тазина, оказывается, работает. Силу во мне не смог тогда ощутить Сидх, и теперь вот джедайка тоже. Интересно, за этим вела меня сюда сила, или она действительно хотела моей схватки с Дарт Молом? Странно вообще рассуждать с точки зрения, что у силы есть желания и планы, но, а как еще это объяснить? А еще странно, что я не забрал вторую чешуйку Уларна, но блин, не возвращаться же назад. Дарша, послушай, попытался было я успокоить девушку, но она сама тут же прекратила реветь и отстранилась, посмотрев на меня красно-мокро-печальными глазами. Твое имя ведь Дарша, верно? Девушка кивнула и что-то промычала мне с вопросительной интонацией. Лорн так тебя называл, ответил я, и в ее глазах загорелся вполне закономерный вопрос. Он мертв, покачал я головой. Сидх убил его. Девушка горько кивнула и посмотрела куда-то вдаль, внутрь почти непроглядной темноты уровня. Я нагнал вас слишком поздно, мне не удалось его спасти. Прости меня, Сидх сбежал, но я отрезал ему руку по локоть и спас тебя. Можно считать это победой? Несмело улыбнулся я, заглядывая девушке в глаза. Но она, не желая встречаться со мной взглядом, снова крепко меня обняла и быстро отстранилась. Когда она таки посмотрела на меня, передо мной уже стоял собравшийся и готовый к бою джедай. «Идти сможешь?» – спросил я. «Тут не очень далеко припаркован мой спидер, но есть здесь и твари, которые не прочь убить нас, судя по всему». «Я фи-фу-фу-фую», – попыталась выговорить девушка, но я ее понял. «Я тоже», – кивнул я. «Эти твари точно слышали шум, но они пока что далеко. Повезет, проскочим. Эфафаны». «Что, фафаны?» – повторила девушка. «Потом скажешь, когда челюсть заживет», — поспешил я остановить ее, видя, как ей больно даже немного шевелить ртом. Дарше кивнула мне и смело направилась вглубь темноты, но ее раненая нога тут же подкосилась, и она чуть было не упала, если бы я не успел подхватить ее. Моя рука на ее животе стала мокрой, и я, повернув девушку к себе, разглядел мокрое пятно на джедайской робе. Кажется, рана на животе не такая уж и безобидная, как я полагал ранее. «Лучше я понесу тебя», — сказал я и, аккуратно подобрав девушку, удерживая ее под спину и ноги, почти бегом направился к месту, где оставил свой спидер. Путь для меня уже был изведан, а то ли твари, то ли обычных разумных я ощущал теперь силой и старался их обходить, по возможности не создавая много шума. До спидера мы добрались примерно за полчаса. Когда я вышел к освещенному пяточку света напротив отверстия огромного туннеля, который был частью гигантской транспортной сети Корусанта, то почти не удивился тому, что от моего арендованного транспортного средства осталось лишь маслянистое пятно на гладком бетоне. Видимо, местные ребята так спешили, что проткнули какую-то емкость. Вот же суки. И что теперь делать? Я огляделся по сторонам с девушкой на руках, которая снова потеряла сознание и беспомощно выругался. Вокруг ни души и только бесконечный гул, который психологически давил на меня с каждой минутой все больше и больше. Уже сложно было сказать, что меня нервировал больше. Дарт Мол или этот чертов гул. Ой, как же я не хотел сейчас встречаться с джедаями. Только мать его не сейчас, не тогда, когда у меня на руках раненая, рассказ о ситхе, который показал себя во всей красе впервые за несколько сот лет и необходимость объяснять, что вообще происходило на том складе. Но, кажется, другого варианта не было. Эй, Дарша, очнись, я положил девчонку на пол, облокотив ее спиной об край бетонной стены уровня, и стал тереть ее уши, смутно вспоминая, что это вызывает какой-то рефлекс в мозгу, и если человек не в тяжелом состоянии, то он должен прийти в себя, словно ему ватку с нашатырем под нос подсунули. Девушка вздрогнула и послушно открыла веки, уставившись на меня мутным взглядом. «Молодец», — похвалил я ее. «Я знаю, что тебе сейчас плохо, но вот, держи», — я вложил в ее руки свой камлинг. «Мы у входа в транспортную сеть, связь здесь должна быть наверняка. Свяжись с службой безопасности храма и вызови помощь». «Хорошо», — Дарша медленно кивнула, взяла камлинг уверенней, но ее глаза вдруг закатились, а голова обвисла. Она снова потеряла сознание. «Час от часу не легче», — пробормотал я с закушенной губой, сидя напротив девушки. Хотел было снова ее растрясти, но, черт возьми, если уж я умудрился влезть во все это, то нужно по самые ноздри. Я забрал устройство связи и, выставив частоты местных ментов, вышел в открытый эфир с сообщением. «Это мастер-джедай Гален Ра, необходима срочная помощь». Похожие на утюги только с острыми углами спидеры стражей правопорядка окружили пяточек света, на котором я оставался вместе с девушкой уже через несколько минут после моего крика о помощи в открытом эфире, благо до них было недалеко. «И нахрена умника из себя строил?» – спрашивается, если все равно к ним на поклон пришлось идти. К тому моменту я уже развязал слои джедайской робы туники, добравшись до упругого животика Дарши, чтобы увидеть рану, которая продолжала кровить. Оказалось, что едва не зацепив ее печень, в ней торчал металлический пруток с рваными краями. Вот же угораздило зацепиться. Одежда на мне годилась только разве что в утиль, поэтому мне пришлось разорвать шелковую тунику кремового цвета девушки и, скомкав ее, приложить к ране и надавить, чтобы попытаться остановить кровь. Дарша застонала и вдруг пришла в себя, сразу же схватив меня за руку, пытаясь убрать ее с живота, но я не поддался. Это было несложно, так как сил в джедайке уже почти не оставалось, что телесных, что духовных. Она еще немного покривила свое личико и снова потеряла сознание. Вот этот день у девочки выдался. Но ей повезло, в отличие от остальных. Я тяжело вздохнул, снова переживая стыд и отвращение к тому, что мне пришлось сделать, и посмотрел вдаль уровня, на горизонте которого увидел мчащиеся к нам красно-синие огни полиции. Тройка спидеров приземлилась, и из нее вышли шестеро дроидов. Разумных среди них не было. «Замрите на месте», — скомандовал мне дроид, на плече которого было что-то типа лычек, в то время как на остальных таких не было. Видимо, он был старший среди железяк. Я поднялся на ноги и послушно замер. Быть непослушным в ситуации, когда на тебя смотрит пять плазмоганов, было очень сложно. Старший дроид подошел ко мне с каким-то устройством в руках и направил его мне в голову. Не успел я испугаться, как сканирующий луч вырвался из оптической головки сканера и просветил мое личико. Дроид замер на какой-то миг, видимо связываясь со штабом, а затем проскрипел своим динамиком. «Мастер-джедай Гален Ра, личность установлена. Прошу, ожидайте». Он хотел было подойти к девушке с той же целью, но я резко рявкнул. «Отставить, на это нет времени. Девушку срочно внутри меня с собой. Доставьте нас к храму. Сообщите службе безопасности, что мы скоро будем». «Слушаюсь», — быстро подчинился мне железный дровосек, и остальные тут же перестали держать меня на прицеле. Процесс пошел. Уже в небе над Корусантом, когда спидер вырвался из шахты на открытый простор, я не удержался и немного опустил окно, желая вдохнуть свежего воздуха. А после той духоты клараки нижних уровней, воздух мегаполиса казался мне чистым, аки горным. Спидер слегка вильнул, когда нарушилась его аэродинамика, и дроид за штурвалом на меня недобро покосился, но смолчал. Вместо упреков, Он просто слегка сбавил скорость примерно до 300 км в час. За Даршу я не переживал. Вынырнули мы в правительственном секторе, и я уже видел храм джедаев, так что лететь нам будет недолго даже с такой скоростью. А мне же требовалось успокоить лицо, которое разогрелось до уровня пора жарить яичницу и немного привести мысли в порядок, прежде чем я встречусь с джедаями. Прохладный воздух завершающегося дня был в этом деле как нельзя кстати. О том, как я собираюсь интегрироваться в жизнь джедаев, чтобы не вызывать у всех удивления, я думал, наверное, с первого дня, как оказался на свободе, но, черт, тогда это было лишь иллюзией, возможностью, которая не факт, что и настанет. Сейчас же, реальность трубила тревожный набат, и я не знал, что делать, что говорить, как себя вести. В мыслях мелькало сожаление о том, что я спас девушку, ведь как хорошо получилось с теми взрывами бочек топлива, что могло навести джедаев на стопроцентный факт существования ситхов, сгори и Дарша в пламени взорвавшегося Рейдания. Эти мысли мелькали и тут же исчезали в омерзении к самому себе. Ну что я за человек такой, черт возьми? И тут же находился ответ, да самый обычный человек, который хочет жить сам и чтобы жили его близкие. Ответ вроде бы разумный, но менее гнусно на душе от этого не становилось. Что же касается практики, здесь может быть только два варианта. Первый, я притворюсь дурачком с отшибленной памятью, и тогда меня возьмут под белые рученьки и начнут по-всякому разному тестировать. Интересно, сколько времени понадобится джедаям, чтобы понять, что я не мастер Гален-Ра, пускай и нахожусь в его теле. Второй, я попытаюсь играть по жанрам импровизации. Всегда говори «да», мать его. Отдельным фоном моих тревожных мыслей, отдаваясь эхом от стенок черепа, в сознании крутились два слова. Дарк Плыгас, я хоть убей, но не догадывался до сегодняшнего дня, что он еще жив. Мне всегда казалось, что Палпатин пошел на мутки с Набу в первой части фильмов, потому что, наконец-то, избавился от влияния и власти учителя, которого он убил, по его же словам, в третьем фильме. Или этот мир все же не следует строгой букве происходящего в фильмах моего мира, или это я так наследил в далекой-далекой галактике, что что-то вдруг пошло не так, хотя эта мысль как появилась, так тут же и исчезла, гонимая моим скептицизмом. Уже кто-кто, но я точно не сделал ничего такого, чтобы история пошла настолько в разнос, а значит не такой уж я и крутой знаток вселенной, раз прошляпил такой момент. Но что же тогда получается? Плыгас и его ученик осознанно забили на правило двух, раз Палыч взял себе в ученики Дарта Мола, и ведь не поспоришь, что он его ученик. У Мола есть приставка «Дарт» к имени, значит он не просто шаляй-валяй, он настоящий ученик. Неужели Плыгас так сильно увлекся изучением мидихлориан, что настолько забил на истинный путь ситхов? И снова одни лишь вопросы. Но если вопросы проблемы изучения силы меня бесили, то эти вопросы наоборот, щекотали мозг. Они были интересной задачкой, которую мне по силам было решить, приложи я к ней все свои таланты. И ключик к решению был у меня в руках. Ситхский голокрон в буквальном смысле оказался у меня в руках, благо дроиды назад не оборачивались, а Дарша была без сознания. Он, к слову, был еще одним доводом в пользу второго варианта внедрения. Если меня начнут шманать, то не заметить под одеждой пирамидку размером с мужской кулак было невозможно. Открывать голокрон было нельзя, каждый такой раз фиксировался хранителем вместилища, и любой форсюзер мог узнать, что голокроном пользовались. Это я понял по урокам, которые записал для меня Кайнарек. Значит, как бы мне ни хотелось, но сунуть свой любопытный носик в ларчик я не мог. Я не мог узнать стопроцентные планы Палыча на гамбит с Набу, как и не мог узнать, есть ли на этом кусочке хрусталя и металла его планы на убийство учителя. Почему? Спросите вы, а ответ довольно прост. Я хотел вернуть голокрон ситху. Это было бы мое послание им, что я не ищу с ними ссоры и вполне доволен получившимся результатом. Мол, Дарт Мол меня пытал, а я ему ручку по локоток отрезал, мы квиты. А в ваши тайны, господин будущий канцлер, я не лез, вы это проверить можете. Но сейчас, Дартом Плыгасом можно было воспользоваться, можно отправить голокрон ему, а не его ученику. Вдруг на нем все же есть то, что не придется по душе старшему ситху. По правилу двух, ученик должен убить своего учителя, но это не значит, что учителю это понравится. А значит, между двумя гаденышами может вспыхнуть конфликт. Возможно, они даже постараются убить друг друга. И по силам ли это окажется Палпатину с учетом того, что его учитель не будет в этот момент спать. Еще можно было бы передать некие пояснения, чтобы у Плагаса не было шансов не узнать о планах ученика, но вот это уже было реально опасно. Отослать Голокрон – просто печальное совпадение. Отослать с пояснением – стопроцентная угроза. Ведь откуда я вообще об этом мог узнать, если не вскрывал Голокрон? Предвидение? Нет, они мутные и непонятные. Вон даже Йода с Виндой спорили о том, что значит предсказание об избранном. Видения могут дать лишь приблизительную картину вариантов событий, но деталями наполняет ее разумный. Боже мой, от всех мыслей в голове ум за разум заходит. Губы я раскатал, конечно, знатно. Плагасом играть вздумал. Его для этого, как минимум, еще найти нужно. Сила мне в этом не помощник, не зря джеда и ситхов в упор не видели. Прятаться те научились знатно. Но вот моя память примерно подсказывала мне, что это мужчина расы Муун, занимающийся серьезными финансами в качестве прикрытия. До кризиса на Набу он крутился вокруг мастера Сайфадиаса, обманным путем заставляя того заказать для республики армию клонов, которую же сам и предлагал оплатить. Значит, этот конкретный Муун должен крутиться рядом с советом и храмом, что в теории значительно облегчает его поиски. На деле же, станет ясно. Вот так за тяжелыми мыслями и размышлениями я и не заметил, как прошло время в полете, и вот уже спидер стражей правопорядка делал вираж, плавно спускаясь к одному из причалов храма, который торчал наружу примерно посреди здания и уходил вглубь, скрываясь за высокими колоннами. Там нас ждала уже небольшая делегация. Транспорт приземлился, его двери распахнулись, впуская внутрь бригаду орденских медиков, которые уже были предупреждены о тяжело раненной девушке. Два медицинских дроида под присмотром мужчины-человека погрузили Даршу на левитирующую каталку и побежали обратно внутрь храма, оставив бедного меня, вылезающего следом на свежий воздух, в компании неизвестного мне инопланетянина Косянца с косичками на голове и деревянной тростью в руках, и невысокого русого мужчины тоже человека. Вот только его я к своему горю узнал сразу. Ученик, сказать бросился, было бы преувеличением, но уж точно поспешил обнять меня за плечи сам Циндралик, нынешний глава СБ храма. Если мне не изменяет памяти, судя по всему, мой бывший учитель. Мля, конец. Том 3, часть 1. Я, пролог. Боль пытается сломить тебя, дитя. Она это сделает, если ты окажешься слаб. Не пытайся ей сопротивляться. Вместо этого приветствуй ее, как любимую, что вернулась после длительной разлуки. Приняв боль душой и сердцем, ты сможешь понять, что значит путь темной стороны силы. Понять один из аспектов этой силы, понять, что движет ею и заставляет мидихлорианы в наших телах быть проводниками между разумом и вселенной. «Я понял вас, учитель», – прохрипел Дарт Мол с закушенной до крови губой из-за боли в правой руке, что прямо на его глазах росла из того обрубка, что оставил ему ненавистный джедай. «Не учитель я тебе, и никогда им не стану», – ответил Дарт Плагас, который склонился над Забраком, что сидел в кресле и с помощью силы проводил тому курс ускоренной регенерации. «Ты всего лишь игрушка моего ученика и моя блажь. Таким ты и останешься, не захоти силы обратного». «Я понял вас», — злость и ненависть на мгновение вспыхнули в глазах вымотанного Забрака, но ужасная боль, которую он прежде никогда в своей жизни не испытывал, не замедлила напомнить о себе и юный Акалит, которым представил его своему учителю Палпатин, громко замычал, пытаясь изо всех сил не закричать. «Видеть и чувствовать, как ткани твоей руки клетка за клеткой нарастают друг на друга, было непередаваемым опытом». Двери кабинета в резиденции, принадлежавшей семье Дамасков на Карусанте, распахнулись, и в них вошел ученик Дарта Плагаса, Дарт Сидиус. Учитель вырвал его из срочного заседания в Сенате, где решался вопрос с Набу. Он был этим очень недоволен, ведь план, который они разрабатывали и приводили в жизнь годы, мог рухнуть из-за таких несерьезных ошибок. Но, увидев своего тайного ученика, который развалился в кресле учителя без половины правой руки, гнев быстро сменился любопытством. Учитель, остановился Палпатин в нескольких метрах от него и склонил свою голову. «Это, вероятно, твое», — Плагас свободной рукой достал из-под мантии небольшую пирамидку и швырнул ее в ученика, даже не посмотрев в его сторону. «Твой Забрак не справился с заданием, как видишь, но Голокрон все же оказался у меня. Скажи мне, ученик, как ты вообще умудрился его потерять?» Голос учитель был спокоен, собран, он, казалось, был настроен миролюбиво и всего лишь был занят рукой Забрака. Ведь регенерация на таком уровне была одной из сложнейших техник, которую могли практиковать как джедаи, так и ситхи. Но это было обманчивым суждением. Палпатин кожей чувствовал бурю силы, что исходило от учителя. А по опыту он знал, что чем спокойнее тот внешне, тем разъяреннее он внутри. Кое-кому из руководства Торговой Федерации предстоит смениться, с хладнокровным блеском в глазах ответил Палпатин. Но учитель, если мол не справился, откуда тогда она у вас? Он покрутил пирамидку на свету и темный хрусталь стенок слегка просветлел, показывая взору сложную форму механизма из металлических колец и кристаллов, что был расположен внутри. Доставили курьером сегодня утром, как бы, между делом ответил Плыгас, а Сидиус пораженно замер. Вы шутите? Осведомился он, спустя примерно минуту яростного мыслительного процесса. Вопрос был смертельно опасен, но ничего другого мужчина попросту не мог представить. А разве на это похоже? Учитель поднял свою сильно вытянутую, узкую голову и посмотрел на ученика маленькими относительно размеров головы глазами, но наполненными невероятной ненавистью. Единственное, что я воспринимаю шуткой во всем случившемся, это тебя, сказал он строго и вернулся к руке Забрака. Прошу простить меня, Палпатин поспешил поклониться в извинении. Так это выглядело со стороны, но на самом деле он просто поспешил спрятать свое лицо, на котором, несмотря на всю выдержку, появился угрожающий оскал. В таком случае, я не понимаю, тот, кого я считаю потомком небожителей, прислал мне этот голокрон. Но как он узнал, сила видимо подсказала, пожал плечами Плыгас, давая понять, что ему плевать на то, как это случилось. Главное, что это случилось. Меня больше позабавило, что он не пытался вскрыть голокрон. А значит, он не знает о наших планах на Набу. Это хорошая весть. А вот я голокрон вскрыл, перебил ученика Плыгас все тем же спокойным голосом. Почему ты не сообщил мне, что пообещал Нуту Ганрию облегченную пошлину на перевозку грузов по гипермаршруту, после того, как станешь канцлером? Я считал, что я вправе давать подобные обещания без совета с вами, учитель. Дело не в том, на что у тебя есть право, а на что нет. Дело в разобщенности. Синдикату пайков безопасный выход к Карелианскому пути нужнее, да и мы выиграем из этого больше. Ты ведь знаешь, как ТФ относится к пайкам. Тебе придется пообещать королю что-то другое, взамен его помощи. Как прикажете, учитель, снова склонился Палпатин. А что делать с этим джедаем? Плыгас поднял свой взгляд на корчащегося в кресле мола, которому совсем уж поплохело, ведь он не смел перебивать разговор двух владык ситхов своими стонами и теперь приходилось терпеть еще усерднее. Забрак с мокрым лицом облизал пересохшие губы и сказал: «Я его больше не чувствую». На нижних уровнях Карусанта он нашел чешуйку Тазина, и теперь он скрыт для силы. «А что те шлюхи, тагруты?» — спросил Палпатин. «Где они? Там и этот гаденыш. Их чувствую», — осклабился мол. «В последнюю мою медитацию четверо из них были на аренде, а двое на Карусанте. Я могу в любой момент, когда ты восстановишься и выполнишь миссию на Набу», — перебил его Дарт Плыгас и Забрак прикусил язык. «Я хочу, чтобы ты занялся ими. Убей одну или две. Хочу, чтобы человек ощутил на себе боль утраты. Мне интересно знать, куда приведет его сила, но его самого не трогай. Он по-прежнему неприкасаемый». «Но учитель», — воскликнул Дарт Сидиус, — «он каким-то образом знал обо мне, теперь он знает о вас. Что еще ему может подсказать сила? Он опасен, настолько опасен, что вернул голокрон нам, а не побежал с ним к тому мерзкому коротышке». Саркастически скривился Плыгас. «Он загубил невинную душу и, вероятно, уже утратил единство с выблетками-джедаями, когда в нем проснулось наследство небожителей. Он теперь не ощущает себя одним из них, как, впрочем, и одним из нас. Вернув нам голокрон и показательно не вскрыв его, он показал, что ищет с нами не союза, но мира. Я сделаю все, что вы прикажете», — принял волю учителя Палпатин. «Скажи мне, дитя», — снова посмотрел на мола, — «Плыгас, ты нашел голокрон магистра Кракуна? Я не припомню, чтобы получал отчет от своего ученика по этому заданию». «Владыка, заставить говорить джедая мне не удалось», — прохрипел Забрак и вдруг зарычал, закусив нижнюю губу до крови, когда обрубок руки вспыхнул невероятной болью. «Я найду его щенка, клянусь». Тяжело дыша, поспешил сказать он, так как рука горела огнем, словно ее только что окунули в раскаленную лаву. «Они не попали в мою ловушку вместе, но теперь, когда падаван скрывается, а его мастеру стало плевать на его судьбу, я найду его. В твоих интересах выполнить хотя бы это задание, иначе я пересмотрю оценку твоей полезности в наших задачах». Дарк Плыгас перестал причинять боль Забраку, и тот облегченно выдохнул. «Расскажи мне, каким он был в бою?» «Полным неумехой», — сплюнул зло Забрак, без уточнения поняв, о ком спрашивает владыка. «Даже в битве с той сучкой падаваншей я больше напрягался, чем с ним. Он держит меч, словно это палка. Силой способен управлять лишь в самых примитивных техниках. А как же та молния силы, которой он убил одного из твоих людей на Иридане? Или ты мне солгал?» «Нет, владыка. Я даже заморозил его тело, на случай, если это заинтересует вас или Дарта Сидиуса». «Заинтересует», — кивнул Плыгас. «Раньше у меня не было времени, но теперь, когда Сейфодиас клюнул на мою уловку, доставь тело на Корусант. Я хочу его осмотреть». «Слушаюсь». «В таком случае ты можешь идти». Слегка бирюзовый цвет света, исходящий из открытой ладони Плыгаса, иссяк, и Забрак облегченно выдохнул. Простой обрубок из костей и мяса доставлял ему в разы меньше боли, чем регенерация силами владыки ситхов. Мол, посмотрел на свою культю, на которой филигранный сруб плазмой покрылся буграми из мышечных волокон, а почерневшая кость слега вылезла вперед, и понял, что таких процедур ему стоит пройти еще не меньше нескольких десятков, прежде чем рука полностью отрастет. Но это не испугало его. Дарк Плыгас был прав. Боль – это путь темной стороны, и теперь у него была возможность вырасти над самим собой, а значит стать сильнее. «Вы оба можете идти», – добавил Плыгас, видя, что его ученик решил задержаться, пропуская мимо себя к выходу Забрака. Сидиус с некой задержкой и изогнутой бровью от удивления поклонился учителю и поспешил покинуть его кабинет. Плыгас же, пройдя к огромному панорамному окну его башни, из которого была видна вся Сенатская площадь Корусанта, сложил руки за спиной и задумался. Это был первый раз, когда ему удалось подловить своего ученика на том, что он от него что-то скрыл. Нет, Палпатин не был святым, он был ситхом и всегда врал, изворачивался, юлил, скрывал, но это все были детские шалости. Когда же дело касалось его обучения или притворения великого плана ситхов в жизнь, ученик всегда был кристально чист перед своим учителем. Иначе и быть не могло. Так ковалось то зыбкое доверие, которое могло возникнуть только под гнетом реальности из правила двух, которому должны были следовать все адепты темной стороны силы, хоть и они покончить с джедаями. Но сейчас, когда этот человечишка, очередной эксперимент могущественного владыки, прислал ему этот голокрон, Дарк Плыгас узнал вдруг, что Палпатин что-то утаил от него. Скрыл ли, или просто посчитал ненужным уточнением, неважно, ведь он не сказал, сделал ли человек это специально, или это просто совпадение. Может ли сила и медихлорианы быть настолько разумными, чтобы подсказать носителю даже такие мелкие аспекты? Дарк Плыгас занимался их изучением почти всю свою жизнь, но даже он не мог дать точного ответа на этот вопрос. Как и медихлорианы, внутри него, судя по всему, раз они молчат. Мысль об этом заставила исказить лицо на невероятно вытянутой голове в гримасе улыбки. Если бы он только мог видеть будущее. Его учитель наказал его этим за безобразную попытку своего убийства, накажет ли силой Палпатина, если тот постарается наконец-то убить его, стоит ли отдаться судьбе или взять ее в свои руки. Столько вопросов. Вероятно, следует на время вернуться на Майгита и вновь отдаться медитации у подножья кристаллических гор родной планеты. Это всегда вносило ясность в мысли владыки ситхов. Что же касается будущего канцлерства Палпатина, посмотрим, как все пройдет на Набу, а потом станет ясно, заслуживает ли его ученик доверия. Глава 1. Двумя днями ранее. Ученик. Сказать бросился, было бы преувеличением, но уж точно поспешил обнять меня за плечи сам Циндрал Лик, нынешний глава СБ храма, если мне не изменяет памяти, судя по всему, мой бывший учитель. Мля, учитель, поспешил ответить я, пробиваясь сквозь сильнейший ступор и делая вежливый поклон. Мастер, я поклонился еще и старику Кассианцу с косичками на голове и деревянной тростью в руке. Судя по тому, как он благосклонно принял мое приветствие, с мастером я попал. Хотя с другой стороны, кем еще он мог быть в ордене при таком почетном возрасте? Что случилось с этой девушкой, Гален? Дроид-оператор сообщил, что ты запросил эвакуацию, но почему ты не связался с нами? Твой камлинг поврежден? Стражи были ближе в тот момент, учитель. А я хотел как можно быстрее убраться из того места, ответил я, максимально тщательно контролируя свои слова и тон. Контроль над эмоциями, Это залог владения светлой стороной силы. Мастер-джедай, в теле которого я оказался в этом мире, не мог этого не знать и, более того, не практиковать. И что было причиной этому желанию? Проскрипел своими голосом старик-кассианец, пристукивая палочкой по бетону причала. «Ситхи», — ответил я односложно и замолчал. «Во-первых, нужно было самому собраться с мыслями, а во-вторых, дать джедаям немного времени это переварить. Ситуация слишком серьезная, и я не верю, что ты можешь позволить себе так шутить», — взял слово после затянувшегося молчания Циндрал Лик. «Но ты сейчас не шутишь, отнюдь. Ситх удерживал меня в плену длительное время, но мне удалось сбежать. Потом я встретился с ним вновь, когда он бился с этой девушкой». Я кивнул на почти скрывшуюся из виду за колоннами каталку с Дарши. «Так вот почему тебя так долго не было и ты не выходил на связь», — вздохнул мой учитель. «Скажи мне, Гален, твой падаван жив? Я не чувствую присутствия Брианны на Корусанте». «В каком смысле он не чувствует? А что, можно чувствовать? Силен гадина. Я даже Рурисшати не ощущал. Хотя, казалось бы, родственные души. Слишком много разумных было на этой планете. А он, значит, уверенно заявляет мне, что не чувствует. Нет слов. И вообще стоп. Что значит твой падаван? У меня что, еще и падаван есть? Твою мать. Нет, учитель», — склонил я голову в скорби. «Она не выдержала пыток и погибла у меня на глазах. Я ничего не мог сделать. Да, я врал. Причем нагло и безбожно. Ну а что еще оставалось делать? Ситх это или нет? Но пытать, а затем убить ребенка, это...» Мужчина не нашел слов и покачал головой. «Что хотел вызнать от тебя этот ситх?» — спросил меня старик. «Он хотел знать, где находится голокрон великого магистра Кракуна», — ответил я, тихо радуясь своей памяти. «Уж то ли стресс, то ли еще что, но вспомнил я всего раз мельком услышанное слово мгновенно, хоть и пришло с момента моего допроса молом больше полутора лет. Прости меня, мастер», — склонил голову старик, — «но я вынужден спросить, удалось ли ему это сделать, и вы простите меня, уважаемый мастер», — я повторил за ним поклон головы, — «но информацию касательно этого голокрона сможет узнать от меня только магистр». Стрелял я наугад, ибо не знал, что ответить, но, кажется, попал в точку. Циндрал Лик понимающе покивал головой, а вот у кассианца в глазках недоброе что-то мелькнуло. «Нет, ну а что он хотел? Я хоть в храме не учился, но в армии служил. Субординация и иерархия подчинения – залог успеха любого бандформирования. Даже полковнику знать не положено чего-то, если генерал не распорядился». «Я не чувствую твоей силы, Гален», – перескочил на другую тему старик. «Ситх лишил тебя ее?» «Нет, мастер. Все дело в чешуйке Тазина, которую я нашел на нижних уровнях. Судя по всему, теперь мы с ней неразлучны, разве что я не захочу, чтобы ситх нашел меня вновь. Невероятная удача это», — покивал он. «А почему же ты не вернулся к нам раньше, Гален? Не рассказал об этом так называемом ситхе до того, как он попытался напасть на эту девушку? Ты ведь не сегодня прибыл на Корусант? Вот же гадина старая. Из чего он ко мне прицепился? У него такой характер скотский, или он меня уже подозревает в чем-то? Но, блин, Драллик молчит и тоже с интересом ждет моего ответа. Может, так все и должно быть? Все же он, судя по всему, тоже представитель СБ. Раз с моим учителем заявился меня встречать, я вел охоту на ситха», — выдал я первое, что в голову пришло. «Сила вела меня», — сказал я, и оба мужчины понимающе закивали. «Том 3, часть 2 я, ты все еще чувствуешь его?» — спросил Циндрал Лик. «Нет, учитель», — покачал я головой. «После того, как я отсек ему руку, и он сбежал, сила больше не указывает мне направление». «Вот значит как», — протянул он, причем мне показалось, что довольно. «Ну а то ж, ситх появился, а его ученик мало того, что из плена сбежал, так и ручку гаденышу попортил. Есть чем гордиться. Учитель, прошу простить меня, но я хотел бы вернуться в свою комнату и привести себя в порядок. Мы сможем обсудить все чуть позже». «Это так», — степенно кивнул Драллик и, повернувшись чуть боком, указал мне рукой внутрь храма. «Тем более совет наверняка захочет выслушать твою историю. Отдыхай, Гален. Ты вернулся домой и ты это заслужил. Я же пока что навещу ту девушку, и я составлю тебе компанию», — проскрипел старик, и мы втроем направились внутрь. Храм джедаев оказался не таким впечатляющим, как я себе его представлял. Если вы когда-нибудь бывали в больших католических церквях, вы сможете примерно представить себе и храм. Точно такие же высокие своды потолков, арки, дуги и витражи, разве что без узоров. Накиньте на это все овер дофига лет технологического прогресса и готово. В общем, не впечатлило. Музей на Карусанте поразил меня в свое время гораздо больше. Что же касается дизайна, то и здесь откровений не случилось. Я потихоньку начинаю догадываться, что путь силы – это путь мира духовного, а не материального. И все, кого я встречал, которые тем или иным способом контактировали с любой из сторон силы, они все выглядели как не очень богатые люди и жили в не очень красивых местах. Простых, если так можно выразиться. Даже мэр Кайры мог послужить тому примером. Так и джедаи здесь. Голые, аккуратные стены, ни пылинки, ни соринки. Углов у стен почти не было, глазу зацепиться ни за что. Интересно, мое стремление к оседлости и приемлемой роскоши – это культурное влияние моего прошлого мира, девочек или двойственности силы во мне, а может всего этого вместе? Но да к черту эти глупые мысли. Потенциальные раскрыватели моего наедалова свернули в просторном холле, в который выводил выход из ангарной зоны, направо к огромной лестнице, а значит мне нужно налево. Вот за что мне нравится джедай. Так это за уважение личного пространства. Никто не набивался мне в помощники. Никто больше не лез с расспросами. Сказал уважаемый человек, что ему марафет навести нужно и отдохнуть с дороги. Значит, так тому и быть. Красота. Рури, со мной все в порядке. Я попал в храм джедаев. Надолго здесь задерживаться не собираюсь. За меня не переживай. Как только будет возможность, я вернусь к тебе. Шати жива. Связаться со мной не пытайся. Надиктовал я быстро в камлинг и отправил Тагрути сообщение, после чего поправил свой пояс, голокрон под одеждой, который мне более-менее удалось скрыть под кобурой и направился к, то ли ресепшену, похожему на бублик, то ли к бог знает чему. Рабочая зона была установлена прямо напротив ангарных створок, на которых был нанесен знак ордена. «Здравствуйте», — улыбнулась не очень симпатичная, как по мне, женщина-человек средних лет со стрижкой ежик на голове и с лицом, усыпанным веснушками. «Чем я могу вам помочь, мастер Ра?» «Етить-колотить. У них тут что, мегаумные камеры установлены с моментальным распознаванием лиц, или эта женщина меня лично знает? Если нет, то странно, что им это не помогло отбиться от десятков, если не сотен вражеских проникновений внутрь на протяжении всей истории, как в прошлом, так и в будущем». «Здравствуйте», — улыбнулся я в ответ, делая вежливый поклон. «Меня не было дома больше полутора лет. Скажите, моя комната все еще числится за мной?» «Конечно же, спрашивать напрямую, где моя комната, был бы не самый умный ход с моей стороны, а потому я воспользовался солдатской смекалкой. Часто бывало, когда засыпаешь с открытыми глазами, где бы то ни было, обязательно какая-нибудь начальственная сволочь в этот момент заявится и начнет втирать тебе что-то очень важное о высоком. В такие моменты обычно пропускаешь половину спича мимо ушей, но, как назло, самую важную половину. Поэтому, каждый солдат, устав из-за этого драить щеткой туалет и вне очереди, рано или поздно, доходит до метода задавания наводящих вопросов. С помощью них окольными путями можно выйти на суть главного, да еще и зарекомендовать себя, как солдата, с нетривиальным содержимым черепной коробки. Но тут важно не перестараться, а то можно случайно попасться под руку какому-то невыспавшемуся капитанчику и тогда, как говорится, пишите письма. Тем временем барышня за стойкой джедайского ресепшена меня не подвела и ответила: «Нет, мастер Ра, ваша комната по-прежнему находится на уровне квартирования джедаев-миротворцев. Все, как и всегда. Благодарю вас», снова кивнул я ей с улыбкой на лице, а сам мучительно размышлял, где может находиться этот чертов уровень. «Это моя обязанность. Прошу вас, возьмите». Женщина сняла со специальной подставки небольшой наручный камлинг черного цвета и протянула его мне. Он уже зарегистрирован в сети храма. «Еще раз спасибо», кивнул я и, забрав устройство, поспешил типа по своим делам куда-то в сторону внушительного по своим размерам коридора, который тянулся вдоль всей выходящей наружу здания стены. Блуждал я по храму, вероятно, несколько часов. За это время успел насмотреться всякого разного, интересного и не очень. Из интересного, я теперь знал, где находится библиотека, отчего пальчики на моей целой руке закололись в нетерпении, и шерсть на загривке стала дыбом. Вы бы знали, чего мне стоило с умным видом окинуть это внушительное помещение взглядом и дальше продолжить свой путь, но пока что было рано с этим что-то делать. Мало того, что рано в целом, так и в частности. Я пока что не нашел свою комнату, не отбился от надоедливых вопросов и не убедился в том, что не раскрыт. Некрасиво будет, если меня застанут за тем, что я скачиваю всю доступную мне информацию из библиотеки. Отбрехаться будет в разы сложнее. Поэтому я сглотнул заставший в горле ком и отправился дальше. Еще из интересного была брифинг комната службы безопасности, где я вдали у консоли управления заметил длинные белые волосы моего учителя и тут же поспешил скрыться в случайном направлении. Лифт, который вел наверх центральной башни комплекса, где находилась комната совета, учебные классы юнлингов, где мне натурально стало дурно от зашкаливающего количества спиногрызов на квадратный метр помещения. Учителя здесь наверняка познали дзин, как этого мира, так и моего, в придачу. Ибо как еще можно было бы пережить такое количество бурлящего подросткового интеллекта, я просто не представлял. Я даже к еще одному ангару вышел, который больше напоминал гараж, совмещенный с базой техобслуживания. Сюда меня, к слову, впустили только после проверки моей личности на вшивость. Проверка была забавной. Мне нужно было ощутить шарик, наполненный силой внутри стены с широкой дверью, чтобы переместить его в специальный замыкающий контур и таким образом открыть дверь. Благо передо мной какой-то мастер со своим падаваном проделали этот трюк. Вернее, учитель учил своего личного спиногрыза, а заодно и меня. Иначе было бы подозрительно. Ну а вообще джедаи молодцы, конечно. Экие затейники, блин. Странно, что такой же проверки нет на входе к важной части библиотеки или к тому же хранилищу голокронов. Тем не менее, путь мой, в конце которого я уже порядком подзадолбался и проголодался, привел меня в часть храма, где у джедаев расположились медики. Находился я сейчас на минус 10 этаже. К слову, начиная с минус 3 по минус 7 в этой части здания находились оранжереи, гидропонные фермы и прочая мечта огородника, но я экскурсию по этим местам пропустил. И так уже задолбался, что на меня все смотрят с удивлением. Ведь одет я был далеко не как джедай, да и пистолет с кобурой на поясе тоже к себе внимание притягивал. Рукоятка меча с другой стороны их, конечно, уравновешивала, но тем не менее, пора мне уже найти этот чертов жилый уровень, а то скоро пойдет нездоровая молва. В медчасти я решил заглянуть неспроста, а с целью все той же конспирации, вернее с усилением внедрения. Хотел отдать меч Дарше, таким образом, добавив пунктик к статусу свой в доску чувак. Девушку я нашел, остановив в одном из бесчисленных коридоров джедая Твиллика, который был одет в слегка более светлые и белые одеяния, нежели остальные джедаи наверху. Экая прелесть, стетоскопа жаль на нем не было. Мужчина, сверившись с датападом в своих руках, смело указал мне пальцем в нужное направление и был таков. А я же задумался, такой интересный планшет и мне в хозяйстве не навредит. Вдруг в нем карта храма есть? Тук-тук, озвучил я свой стук костяшками пальцев по косяку открытой двери и заглянул внутрь небольшой палаты. Таких в длинном коридоре было несколько десятков и жизнь тут бурлила. Врачи, целители и дроиды рассекали вперед-назад, мама не горюй. Оказалось, что девушка не спала. Она полулежала, полусидела на привычной по моему миру каталке, укрытая плотным одеялом, опираясь спиной на большую подушку, и смотрела куда-то в голую стену кремового цвета. Дарша перевела на меня свой безразличный взгляд, и ее лицо вдруг украсила улыбка. Красивой она все же была, негодяйка, а без опухшей челюсти и синяка на пол лица, так вообще, чем-то напоминала мне Николь Кидман из моего мира в ее юные годы и без кудряшек. «Привет», — сказал я, чтобы что-то сказать, а то уж больно затянулось наше молчание под аккомпанемент улыбок. «Здравствуйте, мастер», — попыталась поклониться она мне из полулежачего положения, но это было больше похоже на глубокий кивок. «Называй меня просто Гален», — сказал я ей, подходя ближе и присаживаясь на регулируемую по высоте табуретку, рядом с кушеткой. Падавану непростительно так обращаться к мастеру, словно заученный текст, продекламировала мне девушка. «Считай это приказ», — улыбнулся я ей. И что интересно, улыбка не была поддельной. «Падаван ведь обязан исполнять приказы старшего, верно, верно», — кивнула она. «И прости меня за, ну это», — я указал пальцем себе на челюсть. «Сама виновата, но вы можете не беспокоиться, Гален. Мастер Стасселли — прекрасная целительница. Она сумела исцелить мои раны всего за пару часов. Я уже почти здорова и завтра утром буду готова вернуться в свою комнату». «Рад это слышать», — сказал я и, сняв со своего пояса рукоятку меча, протянул его Дарше. «Это ведь твое, верно? Вот, возвращаю почти невредимым. Несколько царапин появилось, но ты уж не обижайся. Ладно, Спасибо вам большое, Мас, Гален. Правда, если бы не вы, я бы наверняка была мертва, как мой учитель Лорн. Дарша прервалась и пристыженно отвела свой взгляд от меня, но на свету настенных ламп было хорошо видно появившиеся в ее глазах слезы. Мертвым покой, а живым живое, пробормотал я задумчиво, пытаясь скрыть, как мне было неприятно слышать имя Лорна вновь. Соберись, падаван, помни, что ты и я выжили, сумев донести новость до наших братьев и сестер о том, что ситхи вновь вернулись в галактику. Пусть понимание этого облегчит твои страдания. Так и будет, кивнула она, и одинокая слеза скатилась по ее щеке. Мы еще когда-нибудь встретимся, мастер Ра, спросила она. А ты этого хочешь? Удивленно посмотрел я на нее, на что девушка кивнула. Силе виднее, хмыкнул я и, встав, покинул ее палату. К черту все это, не-не-не. Мне еще сопливых джедаек на шее не хватало. Уже на пути к лифтовой зоне я прошел несколько пустых палат и в одной из них наконец-то увидел то, что меня и интересовало, небольшой плоский датапод, который был закреплен на стене помещения. Быстро выхватив его из крепления и, убедившись, что он рабочий, я поспешил дальше к лифтам. Матерился я на себя длинными и некрасивыми словами недолго. Оказалось, что квартировались джедаи-миротворцы, которые часто покидали стены храма ради выполнения заданий во внешнем кольце галактики, на несколько этажей выше брифинг-комнаты СБ, которую я нашел одну из первых в этом чертовом лабиринте. Датапод, который я одолжил, был многоцелевым, а не исключительно медицинским, как я переживал, и в нем действительно нашлась карта, да еще и с указателями, кто где живет. Все же это было устройство внутреннего пользования, а потому такая информация была общедоступна. Мысленно перекрестившись, чтобы не нарваться вдруг на друга на по общежитию, с которым был знаком с самого юного возраста, я вышел из лифта, который вел на нужный мне уровень и поспешил к двери своей комнаты. В стене рядом с ней был вмонтирован биометрический сенсор с углублением для ладони, куда я и всунул свою левую руку. Я вошел в комнату и чуть ли не ударил по кнопке закрытия двери, еле сдержавшись. Напряжен я сейчас был, что тот барабан натянутый, а сердце в груди гулко билось, отдаваясь эхом в висках. Натуральный Джеймс Бонд, блин, хотя куда там, скорее паникер, сам себе напридумывал, сам чуть было и не обосрался. Ох, мама, роди меня обратно. Что-то мне резко разонравилась идея посещать храм джедаев, но, черт возьми, я ведь уже здесь. Я уткнулся горячим лбом в холодную сталь двери и просто дышал, пытаясь привести пульс и сердце в порядок. Потянулся к силе, коснулся ее, позволил ей проникнуть в меня и пройти сквозь меня, насыщая тело силой, а разум спокойствием, усиливая концентрацию. Получилось. Мне полегчало. Фух, выдохнул я и обернулся. Сюрпризов здесь меня не ожидало. Основной мотив, как я уже говорил, я понял, а потому одинокая кровать, высокий шкаф, за полузакрытой дверью которого виднелись какие-то вещи, меня не удивили. Я посмотрел вправо, где был узкий проход в ванную комнату, и начал раздеваться, скидывая с себя грязные и порванные вещи. Помыться хотелось неимоверно, и уже оставшись в одном из подним, я посмотрел на обломок чешуйки тазина у меня в руках и крепко задумался, стоит ли мне его оставить в комнате или взять с собой, теперь вообще с ним не расставаясь даже в душе. Почувствуют ли джедаи мою темную сторону силы, если я останусь без защиты? Черт, глупые мысли. Конечно же почувствуют. Сегодня все джедаи узнали о возвращении ситхов. Чудом было, что меня не вызвали на ковер к начальству в ту же секунду, а дали возможность прийти в себя после схватки. Не удивлюсь, если сейчас во всем храме проходят коллективные трансы, в попытках найти ситхов. Меня почуют мгновенно. Рисковать проверять, работает ли тот навык, который я изучал по воспоминаниям Каэн Рика, я не хотел. Из горячего душа, в котором я пробыл примерно минут 20, наслаждаясь и моясь, я вышел уже полностью успокоившимся, а потому ни один мускул не дрогнул на моем лице, когда в комнате рядом с кроватью я увидел невысокого дроида. В голове успела родиться мысль, что эта железка не могла попасть в мою комнату без разрешения, а значит, это был не чужой мне дроид, уж как минимум тот, у которого есть доступ. «Здравствуй, Гален», — раздался довольно высокий голос из динамика дроида-аналитика. «Рад, что ты вернулся. Привет», — кивнул я ему и прошел с голой задницей мимо него к шкафу, открывая двери и разглядывая содержимое. «Как только я узнал о том, что ты вернулся, я распорядился, чтобы рабочие почистили твою одежду и заправили кровать. Не волнуйся, Гален, вся одежда чистая. Том 3, часть 3. Я. Спасибо, дружище, кивнул я ему. Дроид этот, если опираться на мои знания, был стандартным дроидом-аналитиком джедаев. В высоту чуть больше метра с торчащей антенной из угловатой головы, которая отдаленно напоминала мне голову Валлы из мультика. Судя по всему, это был мой личный аналитик. Я, как ни крути, а мастер, да не комнатный, а тот, который задание бегает, исполняет. Как ты тут без меня? Скучно, дроид словно человек, постучал себя мини-ручками по ножкам. В него что, эвристический модуль установлен? Уж больно неподдельно это выглядело. Если это так, то мне нужно быть осторожным вдвойне. Эта железка не просто дроид, это дроид, который умеет мыслить, будто разумное существо. Теперь, когда я вернулся, станет немножко веселей, сказал я между делом, а сам облегченно выдохнул, когда наконец-то нашел трусы на полке шкафа, а то уже переживать стал, что местные джедаи не уважают нижнее белье. Я слышал о Брианне, мастер. Сын Дралик поведал мне о ее судьбе. Прими мои соболезнования. Она была твоим первым падаваном, и вы были невероятно близки. Благодарю тебя, кивнул я, но давай больше не поднимать эту тему. Договорились? Как скажешь, принял мою волю дроид. Я заметил, на твоем теле появилась интересная татуировка. Она выполнена в достаточно оригинальном варианте, но очень напоминает те татуировки, которые разумные расы Тагрут наносят на себя после ритуала бракосочетания. Ты ошибаешься? Сказал я как можно более спокойно. Это всего лишь тату, которая ничего не значит. Хорошо, я запомню. Будут какие-то поручения для меня? Пока что нет. Хотя, задумался я, когда, наконец-то, натянул на себя трусы. Уж больно некомфортно мне было сейчас под присмотром двух камер глаз своим татуированным орудием любви размахивать. Мне нужно, чтобы ты отыскал одного разумного. Это мужчина расы Муун. Крупный финансист. Работает с орденом. В последнее время мог часто встречаться со всеми членами высшего совета и, в особенности с Сейфодиасом, наверняка живет где-то здесь на Корусанте. Ах да, в круг его общения входит и некий сенатор Палпатин, который представляет в Сенате планету Набу. Сумеешь его найти? Наверняка, уверенно заявил мне дроид. У меня есть доступ к вычислительному компьютеру службы безопасности храма. Если этот разумный хотя бы раз появлялся здесь, я найду его в течение часа. Если же нет, потребуется время. В таком случае приступай немедленно, сказал я. Только никому не говори о задаче, которую я перед тобой поставил. И ни в коем случае не связывайся с этим мужчиной. Как только найдешь его, сразу ко мне на доклад. Понял, понял, Гален, кивнул дроид. Ты прав, искать всегда веселее, чем ждать, сказал он и засеменил короткими ножками к двери комнаты. Я же... Как только дверь за малышом закрылась, облегченно выдохнул и рухнул на рядом стоящую кровать. Положил слегка отмытую и теперь почти не вонючую чешуйку тази на себе на грудь и мгновенно провалился в сон. Утром следующего дня я проснулся от легкой вибрации браслета камлинка на запястье и протяжного пиликанья, словно ремень в земной машине забыл пристегнуть. Я протер глаза, поднес камлинк ко рту и принял вызов. Слушаю. «Мастер Ра», — услышал я незнакомый мне мужской голос, спокойный, мягкий, властный. «Прошу простить за столь ранний звонок, но члены высшего совета просят вас прибыть на доклад о том, что вчера произошло. Ждем вас через полчаса в центральной башне». «Я буду», — односложно ответил я. «До встречи», — пригрозил мне незнакомец и оборвал связь. «Вот и дождался», — пробормотал я, снова протирая глаза и роняя руки на кровать. За ночь мозг обработал всю полученную за день информацию и отделил зерна от плевел. Поэтому теперь в сознании моем было всего одно слово – Шати. Месяц, мля, у меня всего месяц, чтобы найти Каяна Река и вернуть картины. К слову, странно, что те две, которые у меня были, не отобрали. Может быть, попросить помощи у кого-то в храме, не в смысле отбить Тагруту, а в том, чтобы найти этого мастера на просторах галактики, хотя бы дать мне подсказку, в какой стороне искать. Но что-то мне подсказывало, что опального джедая помогать искать мне никто не будет, или чего хуже, заинтересуются моим к нему вниманием. Нет, этот вариант не вариант. Тогда как быть? Думай, кретин, думай. Я тяжело вздохнул и помассировал лицо, приводя себя в порядок. Пальцы зацепили рваную царапину на подбородке, которую оставил мне тот дроид-старьевщик и которую у меня так и не дошли руки обработать бактой. Наверняка теперь останется шрам, но да это одна из самых незначительных моих проблем. Ладно, пора собираться на встречу, а то еще опоздаю. Я свесил ногу на пол, схватил чуть было не упавшую с меня чешуйку и, встав, прошел к открытому шкафу. Рабочие дроиды хорошо постарались. Туники, табарды, штаны, пояса и сапоги выглядели, словно с иголочки. Жаль, что они почти все были одинакового цвета. Уже когда я надел штаны и потянулся за туникой, дверь за моей спиной съехала в сторону и внутрь процокали шаги металлических ног, ступающих по мраморной плитке. Это был дроид. И опять-таки, судя по тому, что он зашел беспрепятственно, это был мой новый старый дроид-аналитик. «Доброе утро, Гален», — сказал он мне, и я, обернувшись к нему, приветственно кивнул. «Я нашел Муна, которого ты искал. Это Хива Дамаск. Он поручитель Совета Ордена по Венчурному фонду, который занимается торговлей долговыми обязательствами в сфере промышленных бондов. Очень рисковое предприятие, стоит признать, но Орден имеет с этого хорошие деньги, судя по всему, раз уже несколько раз перезакладывал свой капитал и перезаключал с этим мужчиной временный контракт. Я, честно признаться, не понял из этого спича ничего», но с умным видом кивнул и уточнил: «Это точно он? Ошибки быть не может?» «Ошибки нет, он исключительно точно подходит под твое описание, и более того, он единственный Муун, с кем мастера совета имели дела за последние 13 лет. Мастер Сейфадиас же является представителем интересов ордена, и в основном он за все в ответе и ведет с Хива Дамаском диалог». «Отличная работа», — похвалил я дроида. «Скажи, у тебя есть доступ к банкам данных стражей правопорядка? Ты, видимо, запамятовал, Гален», — начал дроид, и я мгновенно напрягся, но постарался не подать виду. «Ничего страшного, одна промашка еще не промашка. Я собственность джедая-миротворца. Конечно же, у меня есть доступ к этим базам данных». И правда, сыграл я растерянность, закрепляя на себе джедайский пояс. «Пистолет с кобурой придется оставить в комнате. На этот пояс ее не повесишь, он годится только для поддержания меча. Голокрон же я, к слову, спрятал в своем грязном вонючем ботинке, который запихнул под кровать. В таком случае узнай, где живет этот Хива Дамаск, и подыщи для меня надежную курьерскую службу доставки, которая сможет быстро и качественно доставить этому мужчине небольшую посылку». «Будет сделано, Гален», — кивнул дроид. «Еще что-то?» «Нет, выполняй задачу и найди меня после того, как совет закончится». «Слушаюсь». Дроид обозначил поклон и покинул мою комнату. Я же, полностью одетый, покрутил головой по сторонам в поисках зеркала, но, так его и не найдя, плюнул и вышел в коридор, спешным шагом направившись к лифтам. Лифт мчал меня наверх центральной башни, а я отчаянно пытался выровнять дыхание. Метающуюся силу во мне джедаи не увидят и не почувствуют благодаря чешуйке, а вот заметить внешнее волнение смогут запросто. Поэтому я сейчас всеми правдами и неправдами старался привести себя в порядок. Благо заходил в кабинку лифта я один, и поэтому было немного времени потрястись. Боже, этот мир принес в мою жизнь множество испытаний, но я никогда не думал, что будут так сильно бояться раскрытия моей истинной личности перед джедаями. Тем временем из динамиков вырвался предупреждающий сигнал, и двери лифта распахнулись. «Ученик», — приветствовал меня мой учитель, которому, видимо, сообщили, что я поднимаюсь. Он схватил меня за искусственную кисть и, чуть приобняв за плечо, потащил к большим деревянным дверям, что стали открываться перед нами. «Собрание уже 5 минут, как началось, ждут только тебя». «Но, я хотел сказать, что не опоздал», но учитель меня перебил. «Не переживай, это не оскорбление совета. Сам понимаешь, что твое дело не терпит отлагательств. Вот мастера и начали пораньше». В реальности зал совета оказался не таким большим, как я себе его представлял, но по-прежнему довольно внушительным. Высокие потолки, колонны, вшитые в стены, между которыми были установлены широкие светлые окна, из которых открывался первоклассный вид на Корусант. Город был виден на многие километры вдаль. По кругу стояли 12 кресел разной формы, и не во всех из них сейчас сидели члены совета. Над 3 креслами горели голограммы. Пло Кун, Ки-Адимунди и Аппаранцизис отсутствовали. К своему удивлению, я знал не всех мастеров. Меня удивила, очевидно, женская версия Йоды, которая сидела через 2 кресла справа от него самого, и все тот же старичок мерзкий, который встречал меня вместе с учителем. Я про этих джедаев ничего не знал и даже никогда не слышал о них. Цин Драулик остался стоять возле закрывшихся за нами дверей, а я прошел в центр зала к Дарше, которая уже была здесь. Вот и свела нас сила снова вместе. «Здравствуйте, мастер», — поклонилась она мне. «Здравствуй, падаван», — кивнул я ей, а затем обвел совет взглядом и поприветствовал уже их. «Уважаемые члены совета, я клянусь, меня от этих политесов скоро тошнить начнет. Приветствую тебя, мастер Гален Ра», — взял слово чернокожий мужчина, и я вдруг понял, чей голос меня будил сегодня утром. Догадался я, что это магистр Винду исключительно по цвету кожи. Он даже близко не был похож на Сэмюэла Л. Джексона из моего мира. Такой же вытянутый, поджарый человек, но уж точно не актер, обычный, ничем не примечательный. К слову, это же, в той или иной степени можно было сказать и про всех остальных членов совета, лица которых я хорошо помнил. Забавно. Раньше я встречался только со Саш Вентрис, но она была молодой и пока что не похожа на себя из мультсериала. Вероятно, и она будет выглядеть иначе, когда вырастет. Объявляю совет открытым. Рыцарь-джедай Дарша Ассант уже поведала нам, что произошло с ней и ее учителем. Мы ни в коем случае не ставим ее слова под сомнение, просто хотели бы услышать начало этой истории и ее продолжение под вашим углом, мастер. Будьте добры, расскажите все совету. А девчонку-то уже повысили. Ну, поздравляю, что ли? Конечно, магистр, кивнул я и начал свой рассказ. Промурыжили меня на экспресс-допросе несколько часов кряду, 6, если быть точным, и попить спокушать мне за все это время никто не предлагал. Стойки, мля, когда история с девушкой и сражением с ситхом была обглодана со всех сторон, новоиспеченного рыцаря, или рыцаршу, отправили отдыхать, а мы же продолжили. Хвала всем богам, но мастеров и магистров интересовал лишь временный промежуток полутора лет с момента моего побега из тюрьмы ситха, как я обозвал тот подземный комплекс Забрака. Врать приходилось прямо на ходу, но я продумал этот момент заранее, а потому придерживался четкой линии партии. По сути, самое ужасное, что я делал, сместилось в область ужасы, которые я наблюдал со стороны, то грудки вообще исчезли из повествования, а герой я остался. Благо, что я лишь в шутку называю это допросом, и никто в действительности не устраивал перекрестный допрос, желая подловить меня на неточностях. Нет, мастера уточняли какие-то моменты, но все это было вызвано любопытством, а не желанием меня обвинять в чем-то. В общем, эти часы прошли довольно продуктивно для джедаев. Ситхов я сдал со всеми потрохами. Разумеется, так, чтобы они не сильно на меня обиделись за это, а у моих братьев не появились резонные вопросы, по типу, откуда я вообще все это знаю. Для этого я и заложил почву скрывающегося охотника, роль которого типа играл все это время. И именно поэтому я не пытался выйти с орденом на связь. Сила, мать ее, вела меня все это время. Благодаря этому заседанию, я понял, что это универсальная фраза-отмазка и одновременно фраза-аргумент.